Дюнка. Май. 2 часа блуждания по ночным улицам привели его в состояние болезненного отупения. Опьянение выветривалось непростительно быстро, и на смену ему приходила отвратительная, мерзкая тоска. Оглядываясь на последние полгода своей жизни, он с трудом удерживался от соблазна побиться головой о стену. Не раз и не два ему истошно сигналили машины, и водители, которым он перешел дорогу, ругались и грозили кулаками. Не раз и не два Клав подумал о счастливом небытии, которое так просто отыскать под случайными колесами глупых гонщиков. Последний раз мысль о самоубийстве была такой неестественно приятной, что пришлось сильно огреть себя по лицу. Жест заправского истерика. Когда прошла жгучая боль от удара, Клав понял, что желание наложить на себя руки обладает свойствами болезни. Вроде как навязчивая идея, вроде как прощальный подарок пропасти, который так его и не получила. Но, возможно, еще получит. Клав сжал кулаки так, что ногти врезались в ладони. «Дюнка! Ты ведь Дюнка? Или кто ты такая, а?» Он долго стоял в подъезде, и редкие любители ночных прогулок, входившие в дом и выходившие из него, опасливо косились на странного, застывшего в одной позе парня. Потом он вызвал лифт, и уже несомый где-то между 11-м и 15-м этажом подумал о пустоте под тоненьким перекрытием лифтовой коробки и о двух массивных пружинах, торчащих, он когда-то видел, из пола лифтовой шахты. Потом он отпер дверь своим ключом. Дюнка! Та, кого он привык считать Дюнкой, не спала. Наверное, она вообще не спит. «Клав!» Он вспомнил выражение ее глаз. Там, на крыше, когда она склонилась над ним, так и не переступившим грань, и смотрела чуть недоуменно, непонимающе. «Разочарованно?» «Это я», — сказал он глухо, хотя Дюнка, конечно, ни с кем не могла его спутать. «Привет!» Дюнка мигнула. «Давно не виделись», — подумал он устало. «Клав, ты отвечай мне, Докия! Смотри в глаза и отвечай! Ты тянешь меня за собой?» Молчание. Ему показалось, что на дне ее глаз метнулась мгновенная паника. «Ты хочешь моей смерти? Почему? Ты думаешь, так будет лучше? Ты не подумала спросить меня, а хочу ли я такого поворота дел?» Молчание. Дюнкино лицо сделалось вдруг не бледным даже, серым, с оттенком синевы. Огни фар, отражающиеся от белого потолка, выхватывали из полумрака то резко выдающиеся скулы, то темную полоску сомкнутых губ, то глаза, ввалившиеся так, что глазницы казались круглыми черными очками. Она не живая. Страх ударил, на мгновение лишив дара речи, прихлопнув, парализовав. Клав стиснул зубы. Это он знал и раньше, но знать не значит верить. «Ты не Дюнка», — сказал он глухо, — «зачем ты меня обманываешь?» Беззвучно захлопали ее мокрые сосульками слипшиеся ресницы. Если она не Дюнка, откуда у нее этот жест? «Ты не Дюнка». — повторил он сквозь зубы. — «Не притворяйся, Дюнка не стала бы меня убивать!» Чуть шевельнулись темные губы, слово так и не сложилось. «Я виноват», — сказал он глухо. «Но у меня Теперь у меня нет выбора, потому что я хочу жить. Клав! Он вздрогнул от звука ее голоса. Прости, я не... Только не отдавай меня им. Я люблю тебя, Клав, я клянусь, не отдавай. Я боюсь. Признайся, что ты не Дюнка. Признайся, ну! Очередная вспышка света высветила две блестящие бороздки на ее лице. Что я? Не я? Как скажешь. Он хотел сказать... «Уходи, откуда пришла», но не сказал. В горле стоял комок. «Оставайся. Ты свободна делать, что хочешь. Но я тебя боюсь, Дюнка!» «Я уйду. Не покидай. Я хочу жить!» «Клав, не покидай меня. Будем вместе, пожалуйста!» Она шагнула вперед, протягивая руки. Клав отшатнулся, будто его ударили, метнулся прочь, захлопнул за собой дверь и услышал глухой стон, совершенно нечеловеческий звук. Так мог бы стонать упырь, упустивший добычу. И сразу детское всхлипывание. Он забыл, где лифт. Ударившись в чью-то дверь, он вылетел на лестничный пролет и кинулся вниз, охваченный паническим тошнотворным ужасом. Он несся прыжками, чудом не подворачивая и не ломая дрожащие ноги. Его ботинки грохотали по бетонным ступеням, и ему казалось, что в полутьме ночной лестницы за ним гонятся бесшумно и страшно.